Глава 15. «Весело ему, ты посмотри». «А вам ничего не жмет?» — спрашиваю с улыбкой. Данил замолкает и смотрит на меня чуть серьезнее. «В каком это смысле?» Явно улавливает в моих словах подвох. «В прямом?» Я продолжаю улыбаться. «Совесть там, например?» «Вы же были тогда и наверняка в курсе всего. И как оно? Спокойно живется?» «Влад». Данил обращается к другу, смотря на меня теперь уже удивленно. «А ты уверен, что правильно поступаешь? Девушка-то, кажется, с характером». «А вам, как я погляжу, воспитание позволяет говорить обо мне так, будто меня здесь нет. Я стараюсь держаться светского тона. Приличное общество оно такое, да?» Отпускаю ядовитую шпильку. Высказавшись, продолжаю есть. Готовят здесь очень вкусно, даже изысканно. Раз уж меня сюда пригласили, стоит отдать должное высокой и неприлично дорогой кухне. «Влад, малышка!» Поднимая на Данила взгляд, он осекается. Женя, думаю, заскучать тебе не даст. Знаете, ребята, я приятно удивлен. Между вами даже искры есть». Хочется сказать, что если и искрит, то уж точно не от любви, а от ненависти. Но высказавшись, я больше не испытываю желания общаться с Градовым или его другом. «Женя, если честно, вы меня приятно удивили». Обращается ко мне Данил. «Вы прекрасно выглядите и прекрасно владеете собой». «Зато вы удивляете неприятно». Отвечаю многозначительно. Пусть дальше сам что хочет, то и думает. «Данил, мы здесь не за этим». Резко напоминает Градов. «Женя». Бросает на меня тяжелый взгляд. «Да, дорогой». Хлопаю ресницами и улыбаясь, пародируя Милену. «И я тебя люблю». Выдаю неожиданно даже для себя самой, любуясь вытянувшейся мордой лица этого олигарха. Но через секунду он справляется с собой и берет свою мимику под контроль. И лишь Данилу снова весело. «Я пропустила что-то интересное?» Возле стола возникает Милена, грациозно, плавно, как кошка, опускается на стул, успев продемонстрировать все прелести фигуры. «Нет». Тут же реагирует Данил. «Бизнес обсуждали». «Это так скучно!» Капризно тянет она. «Давайте поговорим о чем-то не таком важном. За обедом хотелось бы более легких тем». «И?» Резко бросает Градов. «Ежегодный традиционный благотворительный бал!» Засияла Милена. «Я там, между прочим, буду как приглашенная модель. Буду показывать платье от всемирно известного кутюрье. Только не могу назвать его имя. Мне запрещено об этом говорить». «О, знаете, Женя, это грандиозное мероприятие, роскошное, просто грандиозное. Меня уже второй раз приглашают», — заявляет гордо, задирая нос и выпячивая грудь. «Да вы что?» — строю из себя дурочку. «Как интересно! И как прекрасно, что я смогу все увидеть своими глазами. Я иду с Владом, кладу пальцы на его кисть и с намеком начинаю поглаживать. «О-о-о!» Губы Милены складываются в идеальный овал. «Женя, оставите для меня один танец». Данил не сводит с меня взгляда. «А вдруг вы мне ноги оттопчете?» Выгибаю бровь. «Но лучше это уточнить у Влада. Я не представляю, сколько мы пробудем, и поэтому не могу вас обнадеживать. Вдруг напрасно?» Градов довольно усмехается. «Дорогой, я тебе могу оставить все танцы», произносит Милена ревниво, цепляется в руку Данила. Весь обед она щебечет о показах, нарядах и светских тусовках. На меня льется огромное количество сплетен. Наконец, этот цирк заканчивается. Я едва десертом не подавилась, таким голодным взглядом глянула на мою тарелку Милена. К моему удивлению, Градов не прощается со мной, не приказывает отвезти обратно в особняк, а помогает сесть в его машину, уже знакомую мне. Именно в этом авто меня и привезли к нему домой первый раз. Нажимает на кнопку, и темное стекло перегородки ползет вверх. «И что ты устроила?» — спрашивает иронично. «А что вы устроили?» — отвечаю вопросом на вопрос. «Очередной этап дрессировки? Думаешь, я не поняла, что это проверка?» «Милена это еще...» — фыркаю, не удержавшись. «Сплетница. Зачем было ее тащить?» «Именно потому, что она сплетница и вхожа во многие тусовки», — спокойно поясняет Градов. «Теперь она всем о тебе расскажет. Подогреет интерес, и ты не появишься из ниоткуда. Да и ты в курсе последних новостей». «И всех вы используете, господин Градов», — качаю головой, отворачиваясь к окну. Вижу, что едем мы куда-то в центр. Меня разве не отсылают обратно? Платье. Следует лаконичный ответ. Мне удалось высвободить лишний час. Я хочу лично проконтролировать выбор. Моя невеста должна затмить всяких там Милен. Ну да, произношу печально. Красивая купленная кукла. Воспринимая это как высокооплачиваемую работу. С умным видом советует Градов. То есть я должна стать Миленой? Поворачиваю к нему голову. Не знаю, насколько она успешна как модель, но флиртует весьма профессионально. Женя. Градов подается ко мне, он занял кресло напротив. Можно подумать, что ты ревнуешь. Я? Восклицаю. Да заведите себе хоть 10 Милен, господин миллиардер, только от меня отстаньте. Если бы мне нужна была Милена... Градов пронзает меня острым взглядом. Я бы нанял Милену. Сегодня с Данилом ты позволила себе вольности, но впредь будь осмотрительней. Машина останавливается, и Градов, все еще пригвождая меня взглядом к месту, произносит жестко. Платье будет выбрано на мой вкус. Пожимаю плечами. Даже если захочет, чтобы пошла голой, я не смогу ничего возразить. Тем временем охранник открывает дверь. Градов выходит на тротуар и подает мне руку. Я старательно играю роль его невесты. Оказывается, это еще один торговый центр господина-миллиардера. Самый дорогой в его коллекции. Конечно, аж самому властителю торговых площадей по магазинам ходить не по чину. Поэтому для нас быстро организовали примерочную отдельно, куда уже стащили ворох платьев. «Господин Градов!» бросается к нам Лина. У меня ощущение, что у нее сейчас щеки треснут. «Счастливо помочь вам! Здесь только самые лучшие модели!» Машет рукой на штанги с платьями. «В любом из них ваша спутница будет неотразима!» Понятно, мое мнение тут никого не волнует. «Моя невеста!» Стальным тоном поправляет Градов. «И платье должно быть действительно лучшим!» В голосе такой прозрачный намек, что Лина бледнеет даже через слой тонального крема. «У вас полчаса!» Лина бросается к платьям. Как только со шпилек не падает, снимает платье с вешалок, показывая Градову. «Нет, нет, нет, нет и нет. Снова нет». Все варианты он бракует. «Вот это». Тычет пальцем в синее. «Красное нет, золотое нет, это еще». Указывает на серебристое. 15 минут. Бросает взгляд на платиновые наручные часы. «Евгения, примерьте эти два тогда». Лина подобострастно улыбается. «Начнем с синего. Вот, прошу!» — указывает на ширму. Покорно прохожу и начинаю раздеваться. Лина суетится и больше мешает, чем помогает. «Прекрасно!» — складывает ладони у своего лица и якобы от восхищения закатывает глаза. «Нет». Градов едва ли удостаивает меня мимолетного взгляда, его больше волнует его телефон. 7 минут. Лика, побледнев еще больше, кидается помогать мне надеть другое платье. «Это...» Скупой кивок от Градова. «Женя, нам пора». «А туфли?» Спрашиваю, скрывшись за ширмой. «Я подберу и привезу», дрожащим голосом произносит Лина. «Не стоит». Ледяным тоном перебивает ее Градов. «У нас встреча сейчас. Занесешь ко мне, оставишь секретарю. У тебя примерно полчаса. Женя, ты готова?» «Готова». Выхожу из-за ширмы, поправляя волосы. Платье красивое, но себя я толком не видела. «Идем, нас ждут», — протягивает ко мне руку. Кладу ладонь ему на предплечье, и мы идем по служебным коридорам в офисную часть. Приемная выглядит стильно и дорого. Секретарь сразу же вскакивает со своего места. «Анатолий Иванович уже поднимается». Улыбается миловидная женщина лет 40. Это меня удивляет. Я была уверена, что у Градова в секретаршах топ-модель. Выходит из-за своего стола и спешит распахнуть дверь перед нами в кабинет. У Градова просто мерзопакостный характер, но удивительно хороший вкус. Либо ему попадались настоящие профессионалы своего дела. Огромный кабинет обставлен стильно, эдакая сдержанная роскошь. Дорого, но не кричаще. Очень мужское пространство, много серого, хром и мягкие акценты. Подводит меня к углу, который предназначен явно для отдыха. Пара удобных кресел с высокой спинкой и серо-синей обивкой так и манит присесть. Опускаясь в одно из них, Градов занимает соседнее. «Мне кофе», — говорит секретарю. «Женя?» «Чаю, пожалуйста», — улыбаясь женщине. «С лимоном, если можно. Прошу вежливо». Поработай с таким, как Градов, с ума сойдешь. Только и умеет, что рычать. Женщина немного оттаивает и слегка улыбается, когда говорит. «Конечно. Печенье или иные пожелания?» «Печенье будет достаточно, спасибо». Снова ей улыбаюсь. Секретарь выходит, но сразу же вновь распахивает дверь, чтобы впустить немолодого представительного мужчину с чемоданчиком в руке. Под светом люстр одинаково блестят его лысиные очки. «Владислав Александрович!» Расплывается мужчина в улыбке. «Очень рад!» Семенит к нам, помахивая чемоданчиком. «А это ваша невеста?» Останавливается возле меня. «Очень рад!» Такое радушие меня смущает. Не знаю, что делать. «Анатолий Иванович!» Градов тоже улыбается, и я пару раз моргаю, так меняется его лицо. «Позвольте вам представить Женю, мою невесту». «Очень приятно». Хватает мою руку и подносит к губам. «Женечка, вы красивы, а ручки какие?» Поглаживает мои пальцы. «Длинные, тонкие. Вы не пианистка?» «Нет». Улыбаюсь, осторожно вытягивая свои пальцы из схватки. «И со слухом у меня все плохо». «Анатолий Иванович, давайте к делу». Вмешивается Градов. «Да, да, конечно». Мужчина, поставив чемоданчик на столик, опускается на двухместный диванчик. С каким-то трепетом раскрывает чемодан. «Каждое кольцо в единственном экземпляре. Размер мы быстренько подгоним под тонкий пальчик невесты». На бархатном внутри чемоданчика в специальных гнездах находятся кольца. Каждое — баснословно дорогой шедевр ювелирного искусства. «Моя мастерская почтет за честь, если вы выберете наше кольцо». С каким-то пиететом произносит Анатолий Иванович. Смотрю на помолвочные кольца и не представляю, как такую красоту можно взять для фиктивной помолвки. Эти кольца должна носить влюбленная невеста, а не купленная. Это просто кощунство какое-то. Градов же спокойно перебирает кольца и выбирает одно с большим овальным камнем, который шевелится, и двойным ободом, усыпанным мелкими камнями. «Прекрасный выбор», — одобряет Анатолий Иванович. «Танцующие бриллианты на пике популярности». «Женя, позволь». Вроде и спрашивает Градов, но больше приказывает. Протягиваю руку, и великолепное кольцо садится на палец, как влитое. «Изумительно». Ювелир явно доволен. «Кольцо очень красивое, но оно не мое. Все ведь фальшивка. А от следующих слов Ивана Анатольевича хочется кричать, что все ложь. Каждому помолвочному кольцу по желанию мы создадим обручальное кольцо такого же дизайна».